Глава 57. «Привет, Ален!» — хрипло бросил Болт, заходя за угол часовни. Покинув трапезную, он не стал присоединяться к нашей компании, а просто махнул нам рукой, чтобы мы шли за ним. «Ну, сейчас мы посмотрим на эту смелую провожатую. Я мысленно потер руки, как-никак, а с женским полом лучше за последние дни не стало. Понятно, что при таком раскладе любая дама должна вызывать живейший интерес, тем более если у дамы благозвучное имя Алена. Я постарался нагнать на себя важного вида, что, впрочем, сейчас было не так уж сложно, так как буквально 5 минут назад я ошарашил своим рассказом Артема. Сталкер мне, как ни странно, поверил. И только рот раскрыл от удивления. Никакой критики, и это неким образом придало мне лишней уверенности. Нахохлившись, я ступил за угол и... Интересно, какой вид у меня был со стороны? Все мои планы и все мои фантазии в одночасье рухнули. Разбились о камни действительности. Алена была, конечно, миловидной особой, правда, не было у нее большущих голубых глаз, не было курносого носика, не было веснушек, из-под платка не выбивалась каштановая коса, а самое главное, не было и намека на женственную хрупкость. На заваленке, прислонившись спиной к стене часовни, сидела огромного роста и, самое главное, пропорционально этому росту сложения, стриженная под каре белокурая девица. Широкие скулы, полные яркие губы, острые черты небольшого вздернутого носа, глаза, спрятанные за круглыми черными стеклами небольших очков, без оправы. Короче, ее не Аленушкой надо звать, а Валькирией, как минимум. У ног девы прямо на траве покоился кусок толстой белой материи. Сверху было разложены запчасти какой-то снайперской винтовки. Валькирия брала их по одной и протирала желто-черную от масла и нагара тряпицей. «Здрасте!» От неожиданности запнулся я, но в последний момент взял себя в руки и, стараясь не показывать дальше растерянности, немного отступил в сторону, давая возможность занять свое место на полшага отставшему Артему. «Привет!» Голос Валькирии оказался приятным грудным баритоном, ну, в женском, разумеется, исполнении. Потом она приопустила очки и подмигнула мне левым глазом. Артем удостоился простого кивка. Да он, впрочем, и сам в разговоры не лез. То ли я его так озадачил своими откровениями, то ли Алена для него была человеком чересчур знакомым. «Кто из вас, балбесов, ствол в машине забыл?» Валькирия почему-то снова посмотрела на меня. «Да он...» — я поймал себя на мысли, что уже оправдываюсь. «И как бы общий у нас был. Не до него, в общем». «Новенький?» Вместо ответа бросила собеседница, и детали винтовки в ее руках заплясали, виртуозно становясь на свои места. «Не понял?» «В зоне, спрашиваю». Валькирия издевательски начала разделять слова, подчеркнуто длинными промежутками времени. «Новенький?» «Индикатор это наш». Вступился за меня Артем. «Пакости всякие заранее чует, а ствол...» «Ствол мой косяк, признаю». «Косавчик тяпа». Последняя деталь встала на место. Алена замедлилась. Осталась установка оптики, а дело это не столь быстрое. «Слышь, Ален», — проникновенно сказал подступивший слева к Валькирии Болт. «Хватит мозги трепать, веди нас домой». «Сейчас батюшка придет и пойдем. А насчет автомата следующий раз не отдам. Ты, кстати, болт правильный военный. Клешня вон в гипсе, а калаш под мышкой. Бдительности не теряешь, к тебе вопросов нет. Ай, отмахнулся тот. Ты скажи лучше, что в последнее время слышно. С какой целью интересуешься? Алена свернула тряпицу и с женской основательностью уложила ее в боковой карман рюкзака, стоявшего тут же рядом с заваренкой. Артиллерию с ЦХИ слышала? А то. Девушка излишне шустро жикнула молнией, прикрывая карман. Ну и че, мысли есть? А у меня болт. Не поверишь, одни мысли в голове. Усмехнулась Валькирия. Как с утра просыпаюсь, так они до самого вечера без перерыва на трапезы. Тяп, ты, кстати, не зевал бы, в кузницу за калашом сходи, а то потом тебя ждать придется, а мне этого делать, сам понимаешь, не с руки. Вот стерва! — в полголоса выдохнул Артем. Да-да! — крикнула Алена ему в спину. — Там, за дверью, сразу справа. И как ты догадался? — Так чё за СХИ? — не отставал Болт. — А чё СХИ? — пожала плечами Валькирия. — Стреляли? Из чего-то мощного? Я в таких вещах ничего не понимаю. И Никодим не интересовался. — Батюшке больше делать и нечего. Только и осталось, как разборками СХИ интересоваться. Алена потянулась и одним рывком встала во весь свой богатырский рост, выше всех на полторы головы. Ты, кстати, не подумал, что в третьем городе в свое время боезапас был, а запасы взрывчатых веществ без присмотра? Ух! Штука непредсказуемая. Да ну! Болт скептически покачал головой и всем корпусом повернулся в сторону, откуда несколько дней назад доносились раскаты артиллерийского грома. Тогда эта шарманка до сих пор бы играла, а так такое ощущение, что пугнули кого-то и привет. Или некто залез на склад, чего-то вынес, чего-то по дурости уронил, но уже далеко от склада. Этого некто разорвало нафиг. Ворованное пару раз шарахнуло, и все, взрываться больше нечему. А куча дураков в 5 километрах к северу начали на эту тему легенд навешивать, парировала Валькирия, явно издевательским тоном. «Ой, да ну тебя!» Манера общения этой провожатой, похоже, людей не вдохновляла. «Где ваш главшпан? Утомительно с тобой долго общаться!» Отец Никодим появился еще примерно минут через 5. За это время Болт успел обменяться с Аленой еще какими-то местными сплетнями. «Интересно, что ссоры между ними так и не завязалось, хотя Валькирии без поддевок, похоже, скучно жилось. И ее оппонент на поверку оказался на все ее колкости непрошибаемым. «Благослови на дорогу, батюшка!» — первый выдал Алена, стоило Никодиму подойти к нам ближе. «Благословляю!» Священник перекрестил девушку, а затем до кучи и нас. «Плохо с вашими ранеными. Сегодня никак до города не дойдут. Если только нести, да у меня свободных рук нету. А вас всего 2,5 человека. Так что Алена, как и было уговорено, проведет вас к южным воротам и сдаст с руки на руки. За всем остальным Семенову передадите, что у нас и машина ваша, и люди, пускай забирает своими силами. — Хорошо, — ответил за всех Болт, а я все силился припомнить, кто такой этот Семенов. Фамилия у него, блин, каждый пятый встречный Семенов. — И скажи еще, — обратился к Болту Никодим, видимо, посчитав его за старшего, — что негоже дом Божий забывать ни словом, ни делом. — Передам, батюшка, — вытянулся сталкер. — Спасибо, что приняли. — Спаси, Господи. То ли отозвался, то ли поправил собеседника священник. — А мне потом что? — бесцеремонно оборвалась в едва закончившийся разговор Алена. — Иди по обычному маршруту, как обговаривали. Дал указание Никодим и, неспешно раскланявшись с нами, пошел к ближайшей постройке. Валькирия забросила снайперскую винтовку за спину, причем в ее руках грозное оружие больше походило на игрушку. Попрыгала на месте, утрясаясь нить в рюкзаке и карманах. — Ну что, воинство, готовы? — бросила она затем, и тут же, не дожидаясь ответа, мягкой пружинистой походкой направилась к зарослям, меж которых едва угадывалась тропинка.